Глава 34. Сашина семья. Саша уехал в Лейпциг перед самым Рождеством, до поздней весны. Я его не провожала и начала, счастливая, сразу жить минутой его возвращения. На праздниках, помнится, на второй день, часов в 12, пришел с визитом отец Саши, Илья Матвеевич, с младшим Сашиным братом Митей, меня очаровавшим и ставшим очень скоро моим большим другом. Илья Матвеевич был маленький, худенький, с характерным молдаванским лицом, маленькими серыми глазами, большим носом, коротким бритым подбородком, носил коротенькие бакенбарды. Был он отставным военным и предводителем дворянства в Старобельске Харьковской губернии, где у него было имение. Был совершенно новым типом для меня. Сказал мне много странностей, переплетенных почти циничной, как мне казалось, философией, и оставил меня в полном недоумении. К счастью, мама, Юлия Аркадьевна, меня просила не обращать внимания на его разговоры. Он скоро уехал на юг, в свое имение, которое, по его словам, должны были скоро продавать с торгов, что его беспокоило и огорчало. Я, собственно, узнала его через полтора года, осенью 1888 года, когда Саша принял по просьбе Сергея Ивановича Танеева место профессора в Московской консерватории. Я поняла, что странности и кажущаяся циничность у Ильи Матвеевича происходили от того, что он был в личной жизни глубоко несчастен. Был, наоборот, чистый, хороший человек, чрезвычайно добрый, передавший эту доброту всем своим детям, умный, энергичный, очень религиозный и правдивый, но был, по-моему, неврастенником. Уезжая с Сашей за границу на долгий срок в январе 1892 года, расстались мы, к сожалению, не простившись. Он требовал, чтобы я отказалась от поездки, обосновывая это тем, что он лучше меня сумеет сделать карьеру Саши и что Саша должен обеспечить раньше всего отца и создать ему положение, а потом уже думать о себе и своей семье. Я возражала, что Саша сам, без него и без меня, сумеет пройти путь, достойный его громадного таланта. Илья Матвеевич на меня сердился и тайно уехал из Москвы накануне нашего отъезда. Вот подобные его действия я и объясняю неврастении. На святках как-то днем пришел ко мне знаменитый профессор русской словесности Федор Иванович Буслаев, чтобы познакомиться, по его словам, со мною, Сашиной нареченной. Принес мне два тома своих сочинений под заглавием «Мои досуги» с трогательной надписью. Федор Иванович был в то время уже в весьма преклонном возрасте, а потому его приходом я была особенно польщена, обрадована и тронута. Он просидел со мной несколько часов, окутал меня такой лаской, что я совсем растерялась и сразу его полюбила. Хочу объяснить, как выпало на долю Саши исключительное счастье стать его учеником. Федор Иванович был женат на Людмиле Яковлевне, урожденной Троновой, помещицы Волоколамского уезда Московской губернии. Троновы и Зверевы были соседями по имении. Николай Сергеевич и Анна Сергеевна Зверевы были в молодости в дружеских отношениях с Людмилой Яковлевной и ее сестрой Фаиной Яковлевной, сошлись и с Буслаевым после его женитьбы. Когда Саша стал взрослым юношей, Николай Сергеевич просил Федора Ивановича пополнить и расширить знания Саши по всеобщей литературе. Обладая универсальностью знаний в науках и искусстве, он занимался с Сашей строгательной любовью в продолжении нескольких лет, по нескольку раз в неделю, не считая часов. Изучил с ним Библию, Данте, Шекспира, Гёте и других классиков иностранных и русских. Заставлял писать сочинения, и когда в будущем Саша писал хорошим слогом, Федор Иванович с гордостью говорил мне: «Маленькая, ведь мой ученичок!» Познакомилась я и с семьей Сатиных. Сашина тетка, сестра и крестница Юлии Аркадьевны, была совсем молодая женщина 34 лет, хорошенькая, живая, как ртуть, и очень сердечная. Мы с ней стали просто подругами в самое короткое время, навсегда. Ее муж, Александр Александрович, был богатырь огромного роста, широкий, черный, как смоль, с седыми добрыми глазами. Родственники, друзья и все люди, приходившие в прикосновение с ним, его прямо обожали. Разумеется, и я, в том числе и Саша. Все мы звали его дядей Сатиным. Мне казалось, что я их знала всегда. Мне было у них уютно, и, наверное, видалась бы я с ними часто до возвращения Саши, если бы не случилось в нашей семье большого горя, о котором расскажу в следующей главе.